«Конечно. Я много об этом думал, представляя, как все это работает. Взгляните на просвет зубного канала». Смотритель музея вытащил из ящика письменного стола увеличительное стекло, которое протянуло Матиусу. Эсэсовец взял выпуклую линзу и, повернув череп с выдвинутыми зубами поближе к свету, взглянул на зубы предполагаемого вурдалака под большим увеличением. «Да, сквозной канал, ведущий в носоглоточную полость, стало прекрасно видно». «Когда вурдалак выходит на охотничью тропу, его череп трансформируется. Вы видели, как подвижные челюстные пластины съезжают вверх? За счет этого зубы удлиняются и раскладываются, словно телескопическая трубка. В носоглоточной полости при помощи системы вот этих клапанов...» Костич ткнул ручкой в костяную пластинку, которая с едва слышным щелчком закупорила связающий с зубами проход. «Предварительно создается пониженное давление». «Гениально!» — воскликнул потрясенный гауптштурмфюрер СС, не поскупившись на похвалу. «Я понял, о чем вы хотите сказать, коллега. Вурдалаку нет нужды примитивно высасывать кровь из своей жертвы. Ему нужно просто вонзить зубы в шею, а точнее в сонную артерию своей жертвы». Он забрал ручку старика и, ткнув пером в указанное место, вновь открыл заблокированный клапаном зубной канал. «А кровь по каналам внутри зубов словно насосом откачивается из жертвы?» Бунги тоже догадался. Принцип работы забора крови вампиром был прост, но вместе с тем весьма элегантен. «Верно, Вальти! — воскликнул профессор Грейс. — Теперь мне стало ясно, каким способом этим кровососам удавалось высасывать свои жертвы буквально досуха за считанные мгновения. Чем ниже давление в носоглоточной камере, тем быстрее откачивается кровь. Душан, дайте я пожму вам руку!» Матиас даже расчувствовался, понимая, что даже если экспедиция не обнаружит ничего необычного в этих краях, у него уже есть о чем докладывать Левину. «Вы большой молодец, а ваша случайная находка — настоящее открытие. Ни один музей мира не может похвастать подобным артефактом. А знаете что? Я готов взять вас в мою команду с выплатой соответствующего жалования и...» «Но он же серп, Матиас!» — обескураженно произнес толстяк Целлинлейтер. «Антерменш!» «А мне плевать!» — отмахнулся от предупреждения профессор. «Главное, у него все в порядке с мозгами. А такие люди всегда пригодятся и мне, и Рейху в первую очередь. Мало ли славян служит Рейху. Вот пусть и он пользу приносит только своей головой и своими знаниями. Он настоящая находка, готовый специалист по вурдалакам. Таких даже в Аннерби нет. И не будем больше об этом, Кнут. Теперь пройдемся по бумагам, Душан. Я смотрю, их у тебя тоже немало». «Так я их всю жизнь собирал, господин профессор». Старикан едва с ума не сошел от предложения Грейс. Он об этом даже мечтать не мог. А тут на старости лет такое. «Ну, с чего начнем, Душан?» Отложив в сторону череп, поинтересовался Матиас. «Вот с этой папки, господа», — подвинул документы к гауптштурмфюреру СС, — произнес старик. «Как вы поняли, я начал собирать различные свидетельства, подтверждающие существование вурдалаков очень давно, с самой юности. Я изучал различные доступные материалы, трактаты древних античных авторов, таких как Парацельс и Платон, средневековые источники, составленные в основном священнослужителями, такими как, например, бенедиктинец Агюст Кальме, Лебексенс Бенедикт Хмелевский». «Я знаком с трудами этих выдающихся мыслителей прошлого», — произнес профессор, «и с их попытками объяснить в традициях разных стран, что же такое это существо, именуемое вурдалаком, вампиром, упырем, Вукадлаком, Стригоем, Мороем или другими именами. Ведь в описаниях этих авторов одна и та же тварь выглядит абсолютно по-разному. Даже способы кормления этих исчадий ада у всех авторов разнятся. Что скажете по этому поводу, Душан? Словно суровый экзаменатор, принимающий важный экзамен, осведомился у пожилого серба Матиус. «Есть кое-что объединяющее во всех этих описаниях», — совершенно серьезно ответил старик, словно всю жизнь только и делал, что готовился именно к этому вопросу. «Все они давно мертвы, вернее, не живы, ибо называть их мертвыми не совсем верно. И все они цепляются за свое физическое тело, зарытое в могиле, скрытое в склепе, либо в каком ином месте их упокоения, пытаясь обеспечить его питательными субстанциями, оттянутыми у живых, и таким образом продлить свое собственное существование. В основном это происходит посредством поглощения крови живых существ, но, скорее всего, возможен и иной путь получения живительной силы». «Что ж», — довольно хлопнул в ладоши несколько раз гауптштурмфюрер СС. «Весьма точная классификация этих тварей, объединяющая все известные описания. Я бы не сказал лучше. Хоть в учебник по вампиризму включай». «А такой что, существует?» — с изумлением произнес старик. «Я надеюсь, что с вашей помощью, Душан, мы его напишем». «С моей помощью?» — практически впал в прострацию пожилой серп. «Я не верю. Это просто немыслимо». «Очень скоро и очень много изменится, старина», — многозначительно заявил Матиус. «Только для начала нам надо найти что-нибудь повесомее старинного обломка черепа бурдалака. А после нашей встречи я уже начинаю верить, что фортуна сегодня на нашей стороне. А сейчас давайте продолжим разбираться с вашими бумагами». «Документов о существовании вурдалаков на моей родине во времена турецкого правления мне найти не удалось», — виновато произнес Костич. «Поэтому первые сведения о кровососах совпадают с освобождением Сербии от власти Османской империи. И буквально в первые же годы существования сербского королевства страну поразили две мощные вспышки вампиризма. В 1725 и в 1731-1732 годах. В 1718-1739 году монархия Габсбургов оккупировала большую часть центральной Сербии, выдавив из нее турок и провозгласив под общей короной австрийцев королевство Сербия. «Я читал об этом, когда готовился к экспедиции», — согласился со стариком Матиус. «Однако австрийские чиновники и военные медики составляли отчеты, которые затем перерабатывались немецкими, французскими и английскими писателями, приукрасившими и без того экзотические суеверия ваших земель. К примеру, один австрийский врач, не знавший сербского языка, описал неразложившийся труп как раздувшегося кровососа, неправильно поняв употребленное крестьянами слово». «Шаргородский», — усмехнулся профессор Джейс, — «и такие грубейшие ошибки встречаются сплошь и рядом». «Да, недоразумения встречаются», — не стал спорить Душин. «Однако сообщения, посылаемые из Сербии официально уполномоченными натурицами, лаконичны и сухи, но они вселили настоящий ужас в мое сердце», — продолжил старик, перебирая бумажки в папке. «Вот, например, отчет камерал-провизора Фромбольда от 21 июля 1725 года». Камерал-провизор. Районный администратор при австрийской военной администрации. «Вот что он упомянул в донесении об умершем крестьянине по имени Петр Благоевич из села Кисерьево. Дескать, живой мертвец приходил к ним во сне, ложился на них и давил таким образом, что они поневоле лишались дыхания и затем умирали. А вот как Фромбольд описывал увиденное им в гробу тело. Оно было весьма свежим, лицо, руки и ноги и все туловище имели такой вид, что и при жизни не могли бы выглядеть лучше. При этом во рту его я не без удивления заметил некоторое количество свежей крови, каковую, по общему показанию, он высосал из убитых им жертв. «Весьма подробно», — оценил документ Матиас, пробегая глазами по пожелтевшей бумаге. «Самое необычное в этом описании, господа, что восставший из гроба вурдалак требовал у своей вдовы башмаки, которые он ей подарил на свадьбу». После этого бумаги, собранные Душином, пошли по рукам эсэсовцев. Следующим свидетельством, с которым довелось ознакомиться гауптштурмфюреру СС, оказался документ, описывающий случай появления вампира осенью 1731 года в деревне Медведжа. Посланный туда имперский врач-эпидемиолог Глазер докладывал в своем рапорте от 12 декабря 1731 года о вскрытии 10 могил людей, подозреваемых в вампиризме. Одна из них, женщина лет 50 по имени Мирица, обладавшая при жизни тощим сложением, пролежав 7 недель в могиле глубоко в почве, необходимо должна была наполовину разложиться, однако же во рту ее обнаружена была яркая свежая кровь, что текла изо рта и носа, и была она полнее, нежели при жизни, и наполнена кровью, что показалось мне подозрительным. В прочих могилах были найдены либо разложившиеся трупы, либо лица, оставленные доктором на подозрении. Пострадавшие от вампира, целых 13 человек, умершие за последние 6 недель, по словам очевидцев, жаловались на колотье в боках, одышку и страдали от лихорадки и ломоты в конечностях. Сами крестьяне обратили внимание ученого-австрийца на следующий факт. Младшие годами и быстрее умершие от болезни и меньше пролежавшие в могиле находятся в худшем состоянии и истлевают, другие же не разлагаются. Глазер вынужден был признать это рассуждение нерешенным основанием и просить вышестоящие инстанции выдать санкцию на расправу с подозрительными трупами. Рапорт доктора весьма озадачил австрийские власти, и в Медведжу были направлены новая комиссия. Ее возглавлял военный хирург Иоганн Флюкингер, которому подчинялись офицеры Линдельвельс и Бюттенер, и военные медики Зигель и Баумгарден. Комиссия прибыла в деревню 7 января 1732 года. Плодом ее работы стал протокол. При осмотре установлено. Участники комиссии были впоследствии рекомендованы к награде, а протокол доведен до сведения Карла Александра, герцога Вюртембергского, управлявшего сербским королевством, и прусского короля Фридриха Вильгельма I. И таких документов в архиве Душина Костича было весьма и весьма предостаточно. Матиас разбирал их, не останавливаясь, несколько часов подряд. Не верить этим бумагам у него не было никаких оснований. Профессор Грейс понял, что ему в этот раз несказанно повезло наткнуться на этого пожилого серба, обладающего такой полезной информацией. Закончив чтение, гауптштурмфюрер СС вытащил из планшета подробную карту местности и стал отмечать на ней карандашом все места, упоминаемые в многочисленных исторических документах. Постепенно начала вырисовываться стройная визуальная картинка ареала распространения сербского вампиризма. В результате скрупулезной работы на карте получился едва ли не идеальный круг с центром, расположенным в горной деревушке Крчняга, в которую его команда и была изначально направлена руководством зондеркоманды H. Вот только как эту точку удалось вычислить профессору Левину, для Матиаса до сих пор оставалось большой загадкой. Глава 9. Утром следующего дня экспедиция Грейса наконец-то отправилась к намеченной ранее точке. Правда, пришлось оставить на ответственное хранение во дворе оккупационной администрации весь имеющийся транспорт, грузовики и мотоциклы, на которых команда Гауптштурмфюрера СС добралась в прибой. Руководство экспедиции пришлось оставить, к огромной радости Цернляйтера Миниха, даже свой 901-й Хорих, который, несмотря на полный привод и высокую посадку для узких горных дорог, названных Кнутом, не иначе как гребанными козьими тропами, абсолютно не подходил. К облегчению Матиаса Миних свое обещание выполнил. Сумел достать для экспедиции 3 лошадей и 5 мулов, на которых бойцы сопровождения и навьючили имеющийся груз. Ну, насколько это было возможно, чтобы слишком не перегружать животных. Все остальное пришлось тащить солдатам на своих плечах. И все-таки Грейс отправлялся в дорогу в приподнятом настроении, пока для него все складывалось более чем благополучно. Если сказать по правде, так ему еще никогда не везло. Старика Серба он, как и обещал, включил в состав экспедиции с выплатой причитающегося ему жалования. Мало того, он даже выделил ему от щедрот одну из 3 лошадей, вырванных Минихом буквально зубами. Практически вся гужевая живность в прибое уже давно была реквизирована интендантскими службами для нужд фронта. Так что в городе ни лошадей, ни мулов почти не осталось. Но Целенляйтер сделал для Грейса невозможное, и Матиас это запомнил, решив при случае замолвить в Берлине словечко за толстяка, а то и перетянуть его в свою команду. Привстав в седле, Гауптштурмфюрер оглядел растянувшуюся на горной дороге цепочку солдат, пока еще не слишком уставших, но, как говорят русские, лиха беда начала. Пока дорога до затерянной в горах деревни была довольно широка, можно ехать бок о бок 2 всадникам. Но дальше, как пояснил Миних, она сужается настолько, что даже одной лошади будет весьма непросто пройти. Поэтому-то ни повозок, ни телег для грузов предусмотрено не было. Они просто не проедут по крутым и извилистым горным тропам. Пока дорога позволяла, Грейс ехал рядом со старым сервом, который рассказывал очередную историю о вурдалаках, приключившуюся где-то лет 70 назад в соседней деревушке. Никакой имеющейся документации на этот счет у Душина не было. На этот раз он пересказывал деревенскую байку, так сказать, со слов очевидца, глубокого старца, видевшего все происходящее своими глазами. На этот раз это была история крестьянина Вилька Трбовича, которого отчего-то сочли восставшим вампиром, загубившим за короткий период около полудюжины односельчан, и самочинно расправились с его трупом. Очевидец, тот самый дед, утверждал, что вурдалак в гробу, похороненный более полугода назад, был вполне цел и совсем не разложился, в то время как свежая кровь текла из его глаз, носа, рта и ушей чуть не сплошным потоком. Его рубаха, саван, да и сами гробовые доски были сплошь измазаны кровью. Старые ногти на руках и ногах трупа отвалились, и под ними выросли новые, больше похожие на звериные когти. Кожа же упыря местами отслаивалась, как у змей, сбрасывающих шкуру, а под ней виднелась новая, чистая и шелковистая, словно у новорожденного младенца. Еще по утверждению того же очевидца, вурдалак пил кровь не только у людей, но и у деревенской скотины. Те же, чью кровь пригубил вурдалак, либо те, кто отведал мясо зараженных животных, как сообщил дед, тоже превратились в чудовищ. За несколько месяцев почти два десятка молодых и старых крестьян отошли в мир иной. Причем бывшие до этого здоровыми и полными сил, они умирали буквально за пару-тройку дней. Их могилы на собрании деревни тоже решили вскрыть и вбить каждому в грудь осиновый кол, чтобы неповадно было впредь сосать кровь живых односельчан. Каково же было удивление доморощенных эксгуматоров, когда вне зависимости от срока и глубины захоронения в семи разрытых могилах были найдены полностью разложившиеся тела, а в остальных — трупы, выглядевшие куда как лучше, чем при жизни. А у одной женщины, которую подозревали в нападениях на скот, чье тело и вправду сильно располнело, внутри было обнаружено большое количество жидкой крови. — Ты сам-то что об этом думаешь, Душан? — поинтересовался мнением спутника Матис. — Ты уже так давно в этой теме, что какие-то мысли у тебя должны были появиться? — Что вы имеете в виду, Матис? — уточнил старик, довольно бодро для своих лет, державшийся в седле. — Да и вообще, он оказался куда крепче, чем это себе представлял Грейс. Он сам бы хотел оставаться в подобной форме в таком почтенном возрасте. Старик был худ, но жилист. Он был словно просоленное мореное дерево, приобретающее невиданное ранее крепость и стойкость к паразитам. Складывалось такое впечатление, что никакие болезни его не берут. «Что нас ждет в этой горной дикой деревушке?» — более четко сформулировал свою мысль гауптштурмфюрер СС. — Ведь именно туда тянутся все нити. — А что-то там точно есть, — согласился старик. — Но самое интересное — это то, что в самой Крчняге не было зафиксировано ни единого случая вампиризма. Ни единого. Даже в те времена, когда, по заверениям источников, с которыми вы и ознакомились, вся округа сплошь кишела кровососами. — Действительно странно, — задумался гауптштурмфюрер СС. — А позвольте вопрос, Матиас, — произнес Душан. — Как я понял, вы с самого начала собирались к Крчнягу, но как вы о ней узнали, не имея того материала, с которым я вас ознакомил? «Сюда мы прибыли по распоряжению моего непосредственного руководства, профессора Рудольфа Левина». «А Рудольф Левин?» — задумался старик, словно пытался вспомнить незнакомое ему имя. «Нет, не слышал его ранее, в отличие от вашего», — покачал головой старик. «Тема его научных изысканий находится под грифом «секретно». Поэтому его имя и не мелькает в научных журналах. Но думается мне, что это была и не его инициатива отправить нас в эту забытую богом деревню. Неожиданно для самого себя разоткровенничался Матиус. — Это все затея бригаденфюрера СС Виллигута. — Виллигут! — вдруг оживился пожилой серб. — Из древнего семейства Виллиготенов, проклятого даже папой римским. «О, усмехнулся Грейс, — даже здесь, в этой глуши, вы слышали эту байку. Да, слухи об этом человеке в Берлине ходят самые противоречивые». «Ничего не скажу по поводу нынешнего отпрыска Виллиготенов», — качнул головой старик, — «но слухи о его предках весьма правдивы. Они действительно владели некими силами, не подвластными обычным смертным. Но со временем эта благородная семейка выродилась и совершенно ушла в тень. — Откуда у вас такие сведения? — полюбопытствовал Грейс, взглянув на изборожденное глубокими морщинами лицо серба. — Но невозможно заниматься вурдалаками и быть свободным от всего остального, — печально улыбнулся старик, — от колдовского, оккультного, от темных сил, одним словом. По моему скромному мнению, все это лишь звенья одной и той же цепи. Потяни за одно, следом потянется и все остальное. — Душан, вы меня не перестаете удивлять, признался Матиас. «После завершения нашей миссии вы едете со мной в Берлин. Это не обсуждается», — категорично заявил Грейс. «Вы обязательно должны встретиться с профессором Рудольфом Левином и Карлом Виллигутом». «Не тратьте силы на уговоры, Матиас», — старик рассмеялся каким-то лающим смехом. «Теперь я и сам мечтаю с ними познакомиться. Мне кажется, нам будет о чем поговорить». «Несомненно», — согласился гаунштурмфюрер СС, направляя коня чуть вперед. Широкая дорога заканчивалась и начиналась горная. Теперь на коне можно было ехать только друг за другом. Хотя солдаты еще могли идти по сузившейся дороге бок о бок. Но это было тоже должно вскоре закончиться. Впереди по курсу виднелись настоящие козьи тропы, уводящие все глубже и глубже в дикие и труднопроходимые горы. На первом привале, устроенном эсэсовцами через несколько часов, Костичу подошел Бунге и спросил. — Ну вот скажи мне, старик, для чего забираться так высоко в горы? Неужели нельзя было поселиться пониже? «Сербы долго боролись с атаманским нашествием», — охотно пояснил Душин, — «пять сотен веков. Это вызвало у нас привычку селиться повыше в горах, куда турки не доберутся. Никакая особенность поведения людей не возникает на пустом месте. Все обусловлено исторически». «Ответ настоящего историка и знатока своей страны», — похвалил старика Матиас. «Конечно, нам от этого легче не стало, Вольти, но мы справимся». «Не люблю горы», — признался Бунге. «Мне от них становится как-то не по себе. Не знаю, почему». «В Каире мне как-то спокойнее работалось», — признался он. «Могучие древние цивилизации, затерянные в пустыне, мне как-то больше по душе». «Не переживай, Вольти», — успокоил соратника, — коллегу и подчиненного гауштурмфюрера СС. «После успешного завершения этой экспедиции ты сам сможешь выбирать, где тебе открывать исторические тайны, что еще прячутся от нас под толщей земли или песка. Я буду рекомендовать тебя для самостоятельной руководящей работы». «Спасибо, друг. Но ты так уверен в удачном исходе нынешней миссии, Матиас?» Бунги не удержался от маленькой колкости в адрес начальства. Вальтер знал, что Грейс на эту маленькую шалость не будет на него в виде. Так-то он был нормальным мужиком и ученым с большой буквы. Правда, с точки зрения самого Бунги, слишком уж увлекающимся всем необычным, как и их общий начальник, бессменный командор зондеркоманды H Рудольф Левин. Сам же Бунге куда как более скептично относился ко всем этим оккультным штукам. Однако кусок черепа вампира его весьма поразил. Поначалу он думал, что это всего лишь искусная подделка, однако, ознакомившись поближе с этим артефактом, изменил свое мнение. Слишком уж натурально все выглядело. В отличие от своего командира, с которым перед экспедицией обстоятельно беседовали Левин с Виллигутом, раскрывая Грейсу какие-то жуткие тайны, Бунге приходилось слишком многое принимать на веру. После беседы с руководством Матиас предупредил своего напарника, что многое, что ему сообщили, является настолько секретной информацией, что он даже с ним не может ей поделиться. Экспедиция останавливалась на привал еще пару раз, пока, наконец, не поднялась на небольшую ложбину, зажатую между несколькими горными вершинами, украшенными, несмотря на весьма теплую погоду, снежными шапками. Вальтер до сих пор с содроганием вспоминал пару особо опасных участков дороги, по которым с трудом прошли не только лошади и мулы, но и сами люди. Но, наконец-то, из-за очередного горного перевала показались первые старые и весьма поношенные кучи. Именно так в Сербии назывались дома. С высокой точки, через которую пролегала тропа, Небольшая горная деревушка была видна как на ладони. Дома в этом диком и неуютном краю, так не понравившемся Вальтеру Бунге, в таком неизменном виде строили, наверное, на протяжении столетий. Большинство куч имели высокий каменный фундамент, местами из тесаного камня, а где-то из огромных диких валунов. Верхние части этих домов, расположенные на каменном фундаменте, были в основном бревенчатыми. Брамнара, как назвал это строение Душин, с высокими деревянными крышами, массово покрытыми потемневшим от времени тесом. Однако местами мелькала яркая черепица, издалека отливая на ярком солнце сочной терракоты. — Ты знаешь, Вальти, — произнес Грейс, — что по форме черепицы можно легко различить период кровельного покрытия. — Эта черепица еще турецкого производства, — подтвердил слова Матиаса старик. — А еще здесь сохранился очень древний вариант покрытия — сланцевым природным камнем. И Душин указал на весьма потрепанную временем старую церковь, расположившуюся в самом центре села, с крышей, облицованной тонкими плоскими сплитами. — Навскидку, этот храм XIII-XIV века постройки, — добавил он. Еще часть домов была выстроена из самана, глиняного необожженного кирпича, но обязательно выложенного на каменном основании. Местные строители смешивали глину с соломой, формовали кирпичи, сушили на солнце и клали стены. Иногда еще прокладывали наискосок тонкими рейками или ветками, после чего все обмазывали сырой глиной. И, несмотря на довольно сомнительный строительный материал, такие дома тоже могли стоять сотнями лет. Спустившись к жилью, немцы осознали, что улицы этой горной деревеньки были настолько узкими, что если сейчас им навстречу попадется лошадь или осел, разойтись с ними будет совершенно невозможно. А высоченные каменные заборы, зиды, превращали отдельные дома и усадьбы в настоящие неприступные крепости. Вальтеру натурально казалось, что время словно остановило свой бег в этом горном захолустье, что эта деревня могла быть такой же и 100, 200, 500 лет назад. Двигаясь друг за другом по узкой улице, немцы не встретили ни единой живой души. Деревня словно бы вымерла. — А где все жители? — поинтересовался у Душина Бунге, которому отчего-то сделалось не по себе. — Куда они все подевались? — Они за вами внимательно наблюдают, — сообщил старик, — но не спешат показываться. Слишком много горя им в свое время причиняли пришельцы. Вас еще встретят. И словно в подтверждение его слов, улица неожиданно расширилась, превратившись в небольшую площадь у каменного строения старой церкви, которую эсэсовцы видели с перевала. На площади их действительно ожидали. Человек 10 разновозрастных, нелюдимых мужчин, заросших бородами едва ли не по самые глаза, но абсолютно безоружных. «Гоя, старейшина!» Выступив вперед под прикрытием своих вооруженных солдат, нервно сжимающих рукояти автоматов, по-сербски поинтересовался Грейс. «Ну, я староста, Богдамиркович!» Бесстрашно шагнул вперед хмурый дородный мужик лет 60, опирающийся на толстую загнутую палку-клюку. Хотя она ему была явно не нужна. Его пепельная борода, основательно побитая сединой, воинственно торчала в разные стороны, а из-под насупленных густых бровей светились ненавистью темные, глубоко посаженные глаза. — Чё надо? — Простите, — гауштурмфюрер протянул старости документ, переданный ему Минихом. — Мы археологи, ученые-историки, — пояснил он на словах, — будем проводить у вас раскопки. Нам бы крышу над головой, да питание свежее. Мы за все щедро заплатим рейхсмарками. Можете расположиться в церкви. Внимательно ознакомившись с посланием Целенлейтера, все так же недовольно буркнул староста. Все равно уже давно пустует. Разносолов не обещаю, но сытно вас накормить как-нибудь сумеем. За хорошую плату, разумеется. — Можете не сомневаться, — заверил Грейс, — оплата будет щедрой. — Тогда держи. Староста достал из кармана позеленевший медный ключ и, не приближаясь, бросил его эсэсовцу. — Молода в ручье за церковью, конюшня там же, с остальным разберетесь. И через мгновение от встречающей немцев деревенской делегации никого не осталось. «Гостеприимная, ничего не скажешь», — недовольно фыркнув, произнес по-немецки Матиус. «Настоящие дикари», — подхватил Бунге. «А, Душан, а у вас в Сербии все такие?» — поинтересовался у старика Грейс. «Не судите их строго, Матиус. Жизнь в горах весьма тяжела», — ответил Костич. «Тут не до нежностей, а особенно, извините за правду, к очередным захватчикам». — Ну да, понимаю. Не стал спорить со стариком Гауштурмфюрер СС. — Но такова жизнь. Тот, кто сильнее, тот и музыку заказывает. — Дитерикс! — окликнул он командира группы силовой поддержки. — Командуй пока! И бросил ключи от церкви в руки выскочившему из толпы штурмшарфюреру СС. Глава десятая. Внутри старая деревенская церковь оказалась весьма запущенной, мрачной и неуютной. Когда эсэсовцы зашли под ее каменные своды, у них сложилось такое впечатление, что дверь церкви отворили впервые за весьма длительный срок. Все вокруг тонуло в толстом слое пыли, накопившейся в помещении за долгие годы забвения. От порыва свежего ветра закрывались многочисленные паучьи гирлянды, также сплошь покрытые пылью. Эти липкие сети затягивали притвор и центральный неф буквально целиком. И чтобы пройти к церковному алтарю, нужно было хорошенько поработать, чтобы полностью их вычистить. Притвор. Западная часть храма. С одной стороны притвора располагается паперть, другой — проход в среднюю часть храма. В притворе по уставу совершаются некоторые богослужения — обручение, лития, чин оглашения и другое. Неф, или корабль. От французского «неф» и от латинского «навес» — корабль. Вытянутое центральное помещение — часть интерьера, ограниченная с одной или с обеих продольных сторон рядом колонн или столбов, отделяющих его от соседних, боковых, нефов. Сквозь сумрак и паутину виднелся двухрядный византийский иконостас с закопченными иконами, на которых сложно было разобрать даже композицию изображенных божественных сюжетов. Такого заброшенного состояния церкви Матиос никогда в жизни не наблюдал. Если бы в его команду каким-либо образом затесался бы христианский священник, и неважно, католический либо православный, он явно бы пришел в неописуемый ужас от подобного святотатства. Да что там говорить, у самого Матиоса по спине пробежали холодные струйки пота от увиденного. Хотя он бы никогда не назвал себя истинно верующим. Так, агностик, не более того. Агностик — это человек, который не отрицает существование богов, но и не утверждает его, поскольку убежден в том, что первичное начало вещей неизвестно, так как не может быть познано, либо на данный момент развития человечества, либо вообще. «Как же они такое допустили?» — послышался изумленный шепот Вальтера Бунге, стоявшего рядом с гауштурмфюрером СС на пороге церкви. — Ведь они же христиане, или я чего-то путаю? «Нет, не путайте», — ответил ему старый Костич, также застывший на паперти и не желающий проходить внутрь заброшенной церкви. «У меня такое ощущение, что храм не открывали со времен второго великого переселения сербов. Это видно по форме и наполнению иконостаса. Сейчас так не делают. Похоже, перед нами еще одно печальное наследие Оттаманской империи на этих землях. Остается загадкой, почему этот храм не восстановили впоследствии. Можно поинтересоваться у старосты, но сомневаюсь, что он вам внятно ответит. А даже если ответит, то скажет что-нибудь из разряда: отцы и деды не открывали, и я не открывал». Вторая волна великого переселения произошла в 1740 году после русско-австро-турецкой войны 1737-1739 года. На этот раз сербы переселялись не только в Австрию, но и в Россию. «А нас они тогда для чего сюда пустили?» — задался вопросом Бунге. «Ведь это настоящее осквернение». «Возможно, что он уже был осквернен», — выдал еще одно предположение Душин, — «еще до вас». «И никто из священников не взялся его осветить?» — не успокаивался Вальтер. «За столько-то лет!» «Вы забываете, господин Бунге, что добраться в это захолустье тяжело даже в наше время», — напомнил эсэсовцам старик. «А уж в то время и вовсе это было проблематично». «Не нравится мне все это, Матиас!» — воскликнул Вальтер. «Чересчур сложно и непонятно». «А может быть, как раз наоборот, Вальти?» — задумчиво произнес профессор Грейс. «И это означает, что мы с тобой на правильном пути?» «Ты думаешь, что этот оскверненный православный храм как-то связан с...» Бунги осекся. «Слишком много ушей их сейчас слушало». А вот охрана эти сведения совершенно не касались. Им была поставлена совершенно другая задача. «А где Дитрекс?» — обернувшись к бойцам, спросил Матиас. «Я здесь, герр Гаушонфюрер СС». Из полумрака заброшенной церкви высунулся весь облепленный пыльной паутиной штурмшарфюрер СС. «О-о-о!» Оценив внешний вид командира своей охраны, улыбнулся Матиас. «Я вижу, ты понял, что нужно делать». «Я Вольгер, Грейс!» Оторвав от лица несколько клейких паутинок, прищелкнул каблуками Дитрекс. «А, парни!» — окликнул своих бойцов. «Все, кроме тех, кто в карауле, варит жрать и занимается животными, на уборку всего этого срача!» Он вновь провел руками по лицу. Так просто избавиться от паутины ему не удалось. «Вот ты гадость какая!» — вырвался он. «И побыстрее! Нам еще здесь ночью куковать!» Начальство отошло в сторону, пропуская в церковь солдат, которых тут же принялся загружать работой штурмшарфюрер СС. «Никогда в христианском храме не доводилось ночевать», — признался Матиас Бунге. «Как-то...» «Успокойся, дружище!» Обняв комрада и коллегу за плечи одной рукой, постарался успокоить его Грейс. «А в храме Исиды, значит, проблем у тебя не возникло?» — напомнил Матиас про египетскую экспедицию. «И в храме Анубиса спокойненько во сне храпел и пузыри пускал!» — весело засмеялся гауштамфюрер СС, стряхнув напарника. «Неправда!» — притворно возмутился тот. — «Это ты храпел и пускал пузыри. Я не храплю». — «Но дрыхнул-то ты спокойно, без задних ног», — продолжал допытываться Матиас. — «Ну да, спал спокойно», — признал его правоту Бунге. — «Так какая тебе разница, старина? Там были одни боги, тут другие». — «Другой», — поправил его Вальтер. — «Истинный бог один». — «Не знал, что ты настолько верующий, Вальти. Но не переживай, все образумится». Пока эсэсовцы разговаривали, на площади вновь появился угрюмый староста с тремя взрослыми мужчинами, нагруженными какой-то поклажей. Судя по их внешнему сходству, сыновьями деревенской головы. Отозвав в сторону Душина, Подходить к немцам староста не стал. Угрюмый бородач принялся с ним что-то обсуждать полголос. Через несколько минут старик серб подошел к эсэсовцам и произнес: «Местные жители еду принесли, как просили. Теперь просят заплатить». Грейс вызвал к себе начальника охраны и, указав на старосту, бросил: «Заплати, Дитерик, сколько он просит, и не борзей. Мы сюда не на один день пришли, не протянем долго на концентратах, суррогатах и тушенке. А станешь запугивать, разбегутся по этим чертовым горам, как тараканы. А то и за стволы еще возьмутся», — понизив голос, добавил он. «А оно нам надо? Партизан в округе и без того хватает». «Понял», — коротко ответил начальник охраны силового сопровождения. «Сделаю, Гэр Грейс». Когда слегка подобревший староста скрылся, оставив на мостовой мешки с продуктами и спрятав в карман штанов щедрое вознаграждение в рейсмарках, к немцу вновь подошел старый серб, успевший перекинуться с местным главой еще парой-тройкой фраз. «Ну что, эта бородатая рожа с нами даже разговаривать не желает?» — недобро усмехнулся Бунге, наблюдая, как солдаты переносят продукты на импровизированную кухню, разбитую немного в стороне от входа в церковь. «А церковь засрали, да настоящих арийцев хари воротят. Плохое у меня предчувствие, Матиас», — вновь завел свою шарманку Вальтер. «Пойду распоряжусь, чтобы караульные в оба смотрели». Бунги ушел, а старик, оставшись один на один с гауштамфюрером СС, интригующе произнес: «Я узнал у старосты, отчего церковь заброшена». «Он тебе рассказал?» Глаза Матиаса загорелись от предвкушения тайны. «А что она будет, он ни капли не сомневался». «Давай уже, не томи». «По селу ходит одна древняя легенда», — произнес старик. «И я угадал со временем. Вторая волна переселения». «Да ты вообще уником, Душан», — похвалил старика Грейс. «Жаль, что ты не немец. Мог бы сделать отличную карьеру в нашем ведомстве. Но, сам понимаешь, для восточных народностей это практически нереально». Виновато развел он руками. «Я никогда не понимал этой националистической политики». «Какая карьера, господин Грейс?» — печально покачал головой старик. — «Я уже и так одной ногой в могиле. А я был бы счастлив, если бы сумел провести рядом с вами остаток дней, наблюдая за вашей работой. Ну, насколько хватит сил, конечно». — «Ну, это я тебе могу гарантированно обещать. Такой помощник мне всегда пригодится. Ты просто кладезь информации. Так что тебе рассказал староста?» — вновь вернулся Матиас предыдущей теме разговора. «Староста точно не знает», — покачал головой Душин. «Но как ему рассказывал отец, отцу дед, а деду прадед?» «А тому еще прапрадед», — продолжил несложную логическую цепочку Матиас. «На этом можешь остановиться». «Хорошо. Одним словом, где-то около 300 лет назад тьма вышла из дьявольской пещеры и накрыла собой все село». «Что за тьма?» — тут же вцепился Грейс. «Он не знает», — вновь мотнул головой Костич. «Все твердит про какое-то зло. Вставшие на защиту людей священники были умерщвлены прямо в своей святой обители. И над ними был проведен какой-то обряд. Чтобы выжить уцелевшим жителям села, пришлось отсюда бежать. Они скитались больше сотни лет, пока, наконец, не вернулись в родные места. Однако все священники, которые пытались возродить оскверненную церковь, очень быстро умирали. Селяне даже писали слезные прошения в сербскую митрополию». «И успехов, я так понимаю, в этом не достигли». «Да, пару раз приезжали какие-то монахи-мракоборцы», — ответил Душин. «Во время одной из попыток эту церковь заново осветить, большая часть из них отдала Богу душу. Именно тогда сербской автокефальной церковью было принято решение закрыть ее навсегда, что и было сделано». «Но нас-то староста от чего-то туда пустил», — возразил Матиас. «Первые годы к церкви вообще боялись приближаться», — пояснил старик, — «но ничего страшного не происходило. Вот они время от времени ее использовали, в основном размещая в ней чужаков». «Таких, как мы», — усмехнулся Грейс, — «которых не жалко». «Но это происходило очень редко, последний раз еще при деде нашего старосты». «Оно видно», — произнес эсэсовец. «Но ничего, мои парни все вычистят, будет как новенькое. Так, а что там с пещерой? Ну, из которой вышла тьма», — повторил он слова старика. «Далеко до нее добираться?» «Нет», — мотнул головой Душин. «Рядом она, не дольше часа пешком. Местные оттуда лед для собственных ледников таскают». «И никакой тьмы, значит, не боятся», — хохотнул Матиас. «Вот в таких случаях меня всегда это двоедушие поражало. Тьма тьмой, но если надо для хозяйства, то чуть-чуть можно». «Они рубят лед у самого входа, далеко заходить боятся. Хотя, как утверждает староста, лед там намного чище». «Не дольше часа, говоришь?» — задумчиво произнес профессор. «Пока мои ребятки приберутся, пока сготовят ужин, у тебя еще остались силы, старина?» — спросил эсэсовец у старого серба. «Не столько, сколько хотелось бы», — отшутился Костич, — «но на туда и обратно еще хватит». «Отлично! Вальте, вальте!» — возбужденно закричал Матиас. — «Тащи сюда свою задницу! Выходим через 10 минут!» Особо нацистам собираться не пришлось. Все, что им требовалось для небольшого ознакомительного похода, было давно собрано и упаковано в заплечный армейский ранц. Пришлось только добавить к походному скарбу несколько мощных электрических фонарей, поскольку в пещере будет, скорее всего, темно. Да прихватите рюкзак с альпинистским снаряжением и веревками, если вдруг придется куда-то карабкаться. Распределив основную поклажу между пятеркой солдат отделения охраны, нацистские археологи отправились на поиски проклятой ледяной пещеры. Конечно, дорога до предполагаемого места была еще сложнее и хуже, чем до самой крышняги, но она вполне угадывалась среди зарослей постепенно желтеющей горной растительности. Особо не спеша, немцы добрались до высокого входа в огромную пещеру минут за 50, не больше. «Внушительно!» Задрав голову, чтобы увидеть далекий каменный свод, произнес Бунге. «Интересно, насколько далеко она идет?» «Староста сказал, что больше чем на 2 километра не забирались даже их деды в лучшие времена, когда тьма еще не вышла из этой дьявольской дыры». «Фонари приготовить, ледоступы надеть», — распорядился Гаунштамфюрер СС, взглянув на темный зев пещеры, из которого даже на расстоянии тянуло холодом. Солдаты быстро достали и снарядили необходимое оборудование, раздали фонарики начальству, помогли нацепить на уже отреконенные горные ботинки специальные кошки с острыми металлическими шипами. Собираясь в горную экспедицию, Грейс выбирал только качественное снаряжение, советуясь по этому поводу с настоящими специалистами. Да и каждый солдат во взводе его охраны имел довольно солидный опыт горных восхождений, которого сам Матиас был лишен, как и его помощник, Вальтер Бунге. Трикони. Стальные зубчатые набойки на подошвы горных ботинок. Ботинок для альпинизма и горного туризма, имевшие распространение в первой половине XX века. Название они получили от производивших их с 1912 года швейцарской фирмы Трикони. Название соответствует прозвищу изобретателя Триконей, женевского ювелира, альпиниста Феликса Валентина Генекана, 1878-1957 года. Отреконенные ботинки использовались альпинистами и горными туристами, а также геологами и военнослужащими горнострелковых подразделений, преимущественно швейцарской, немецкой и австрийской армии. Поверх триконей могли надеваться альпинистские кошки. Однако, хоть никакого реального опыта у нацистов-археологов и не было, но они провели несколько дней на специальной альпинистской базе, где горные стрелки из Эдельвейса их худо-бедно, но научили пользоваться горным оборудованием и снаряжением, а также погоняли по близлежащим отвесным скалам. Так что кое-какое представление у нацистов имелось. Первая горно-пехотная дивизия, тактическое соединение, дивизия вооруженных сил нацистской Германии, вермахта, созданная 9 апреля 1938 года в Гармиш-Паркенкирхене, Бавария. Решением командования сухопутных сил вермахта с 31 марта 1938 года цветок Эдельвейса был определен в качестве эмблемы дивизии. В связи с этим ее также называли дивизией Эдельвейс. Дивизия являлась элитным ударным соединением вермахта. Горные пехотинцы были обучены передвижению в горах на лыжах, скалолазанию, длительным маршам и выживанию в суровых условиях. Пригодились и захваченные с собой из лагеря теплые куртки. В недрах ледяной пещеры, как предполагал Грейс, температура должна была держаться не выше -5-7 градусов по Цельсию. А простывать в самом начале экспедиции ее руководитель совершенно не собирался. Болеть в экспедиции та еще морока. «Готовы?» — поинтересовался он для проформы, когда вся команда облачилась для исследования пещеры. «Тогда вперед!» Дождавшись положительного ответа от всех участников, распорядился он. Лед, выползающий из самых недр огромной пещеры, встретил немцев уже у самого входа. Серый, подтаявший, ноздреватый, он не впечатлил своим видом никого из эсэсовцев, разве что внушил им некоторое отвращение своим непритягательным видом и вмороженной в него грязи. Неподалеку от входа, куда еще доставали солнечные лучи, были заметны глубокие выработки льда в общем массиве замороженной воды. Именно здесь местные жители и брали для его для собственных нужд, опасаясь заходить вглубь проклятой дыры в ад. Грейс же считал все эти слухи и домыслы об исходящей тьме не более чем суевериями. Однако, как показывала практика, именно старые суеверия зачастую и выводили известного археолога на правильный след. «За мной!» — взмахнул рукой Матиас, включая фонарь и вбивая острые кошки в скользкую поверхность. Благо, выбирать направление пока не приходилось. В темное чрево горы вела пока лишь одна дорога. Лед покрывал пещеру сплошной коркой, не оставляя ни единого свободного места. Стены, пол и даже потолок громадной пещеры были покрыты толстым слоем замерзшей воды. Солнечные лучи, проникающие в пещеру, пронизывали своим ярким светом ледяные стены, создавая причудливую игру света и тени, добавляя еще больше загадочности и волшебства этому месту. Вальтер, которого в последнее время что-то сильно тяготило, даже забыл о своих переживаниях, помимо воли засмотревшись на эти сказочные красоты. Его окружал удивительный мир ледяных сталагмитов и сталактитов, создающих порой неповторимые формы и узоры. Даже слегка грязноватый лед, сияющий в лучах заходящего солнца, не портил этой величественной картины. Окрашенный в различные оттенки синего и белого, он создавал впечатление сказочного ледяного города. «Вальтер, не зевай!» — оторвал Бунги от созерцания ледяных красот слегка насмешливый голос Грейса. «Нам еще в лагерь, до темноты надо успеть вернуться». Глава 11. Команда профессора Грейса уходила все глубже и глубже в недра обширного пещерного ледника. Уже давно потерялся далеко позади гигантский вход в пещеру, а солнце не подсвечивало ледяные наросты своими лучами. Теперь